куры не клюют. Торговля? Что же еще? Последнее заявление сопровождалось затяжкой, исполненной безграничного презрения. Непонятно, как Моника выяснила, что у мистера Невилла денег куры не клюют. Эдит о его деньгах и не подозревала. «Моника», — устало сказала Эдит, — «я совсем не это имела в виду. Деньги — то, что вы зарабатываете сами, когда становитесь взрослым. Я не гоняюсь ни за мистером Невиллом, ни за его деньгами. Мне отвратительно женщины, добывающие богатство таким путем». «Не вижу в этом ничего плохого», — возразила Моника. Впрочем, без особого пыла и, помолчав, добавила, «мужчины тоже так поступают». Настроение у них упало, они понурились, смутно чувствуя, что продолжение разговора не принесет желанного взаимопонимания, и мрачно задумались каждая о своей ссылке. Затем Моника подозвала официантку и заказала еще по порции торта. «Почему бы и нет?» — подумала Эдит. «По крайней мере, не нужно будет возвращаться в отель. Да у меня и голод пропал». Они ели молча, испытывая чувство незащищенности и вины, ощущая себя некрасивыми, как все женщины, которые едят в одиночестве и без всякого удовольствия. Небо Эдит обожгло приторным вкусом, она сразу насытилась и пододвинула тарелку к Монике, которая скормила остатки торта Кикке. «Странно, что песик не разжирел, как каплун», — заметила Эдит. «Вы столько в него впихиваете». «Да он почти все выблевывает», — рассеянно ответила Моника с интонацией человека, который вот-вот нащупает связь между следствием и причиной. Из-под своих густых лохм Кикки взирал на хозяйку с бесконечным доверием. «Кто я такая, чтобы встревать между ними?» — подумала Эдит. «Во всяком случае, он красив», — сказала Моника, зажигая одну из своих неимоверно длинных сигарет. «Невилл, то есть. Вы тоже неплохо смотритесь, Эдит, когда за собой следите. Вы уж меня простите, но одеваетесь вы ужасно. Или не прощайте, это ваше дело». «Нет, мистера Невилла можно рассматривать как ценный улов». «Я не заметила», — честно призналась Эдит. Моника пристально на нее посмотрела. «Детка, когда Невилл появился в отеле, у него на лбу было написано, чего он стоит». «Моника, уж не хотите ли вы сказать, что влюбились в мистера Невилла?» — спросила пораженная Эдит. «О любви, по-моему, речи не было», — возразила Моника, помолчав. «Тогда что?» «А, неважно». «Нет, Эдит, я заплачу. Нет уж, позвольте мне. Все равно рассчитаюсь я». Эдит потерла запотевшее стекло, увидела клубы серого тумана и почувствовала, что он начинает ее затягивать. «В таких обстоятельствах и проявляется характер», — подумала она. Но этот ее характер, которому она никогда не придавала большого значения, совсем недавно, может быть, после размышлений минувшей ночи, начал хереть на глазах, и единственным лекарством от недуга, как она знала, была работа. «Раз помогала раньше, — попеняла она себе, — поможет и сейчас. К тому же я запаздываю с книгой. Под гостящей луной обещано Гарольду к Рождеству. А я вот уже 3 дня ни строчки не написала. Неудивительно, что я в подавленном настроении. Необходимо засесть за работу». «Я, пожалуй, вернусь в отель», — сказала она Монике. «Нужно написать несколько писем. А вы чем займетесь?» «В такой день единственное занятие — сходить в парикмахерскую. Привести себя в порядок. По полной программе. Проводите меня. Вы ведь не спешите?» Нет, она не спешила. И когда Моника взяла ее под руку, прикосновение тронуло ее и согрело. Они молча и медленно пошли вслед за песиком, который суматошно трусил по опавшей листве, под сырыми деревьями, преисполненные друг другу.